Перед миром растленным Христос ты стоишь, безгранично великой печали. На несчастную нашу планету глядишь и скорбишь, что так низко мы пали. На несчастную нашу планету глядишь и скорбишь, что так низко мы пали. Как когда-то на склоне Масличной горы, расстилая одежды с ветвями, лицемерно кричали евреи рави, так и мы были лживы устами. Лицемерно кричали евреи рави, так и мы были лживы устами. Постоянно тебя словословием поем, иногда о тебе даже спорим, но делами своими едва ли признаем, и любви твоей очей не стоим. Но делами своими едва ли признаем, и любви твоей очей не стоим. О, не наши ли руки тебя, вечный Бог, во границу опять одевают, и мучительно острый терновый венок, иглы новые гнусно вбивают. И мучительно острый терновый венок, иглы новые гнусно вбивают. Перед миром растленным Христос ты стоишь, безгранично великой печали. На несчастную нашу планету глядишь и скорбишь, что так низко мы пали. На несчастную нашу планету глядишь и скорбишь, что так низко мы пали.